Глава восьмая. Работа в столовой оказалась для Джакома труднее, чем он ожидал. Каждый вечер она отнимала у него больше 2 часов, а мысли о ней заполняли едва ли не весь остаток дня. Но молодой человек стискивал зубы и старался держаться. Столовая находилась в отремонтированном, отапливаемом печками сарае. Деревянная перегородка делила его надвое. В одной половине готовили пищу, в другой ели. Бомжи, легальные и нелегальные иммигранты из Восточной Европы и Африки, были здесь постоянными посетителями. В среднем приходило человек 50, судя по количеству столиков, на которые подавалась еда. Ко времени открытия около 8 вечера у столовой выстраивалась очередь, и 2 брата из Лиги стояли на входе, поддерживая порядок. Прошло уже несколько месяцев, как столовая начала работать, и редко случалось, чтобы кого-нибудь не пускали. На самом деле тут действовал некий механизм саморегулирования. Если человек приходил, когда очередь уже выстроилась, он сам тотчас оценивал, стоит оставаться или нет. 3 братьев обслуживали столики, и 3 работали на кухне. Джакомо выбрал для себя обязанность помощника повара, хотя мало разбирался в кухонных делах, вернее, даже совсем ничего в них не понимал. Дома о еде заботился старый Ансельмо, которому помогала прислуга. Яиром то и дело порывался посмотреть, как работает Джакомо, но тот решительно возражал. Друзья виделись теперь редко, разве что иногда в университете. Яиром продолжал бывать у профессора Борги и не оставлял намерения разобраться с тем самым военным эпизодом. Он с прежним рвением собирал документы, более того, с нетерпением ожидал, когда Джакомо освободится, потому что хотел вместе с ним осмотреть место происшествия в Бельгийских Арденнах, как было задумано на встрече у Борги в ту безумную ночь с таинственно возникающими надписями. Ночь, когда произошла невероятная загадочная гибель Анны Монфорти. К концу месячной смены, в последний рабочий вечер 28 февраля, Яиром получил разрешение побывать в столовой. Он пришел, когда работа на кухне была, в общем, закончена, и работники наводили порядок. Джакомо в голубом халате с засученными рукавами с немалым трудом отмывал огромный котел. «Забавно!» — рассмеялся Яиром, стараясь, однако, не обидеть друга. «Ты выглядишь забавно, но все равно сеньора строгость можно узнать за километр». «Ты лучше посмотри», — ответил Джакомо, не прекращая работы. «Посмотри, какие навыки нужны мойщику посуды. Тебе тоже не мешало бы получить какую-нибудь дополнительную профессию. Альтернативную, как теперь говорят. Мне кажется, из меня получился бы идеальный мойщик посуды. Я чувствую, у меня это в крови. Винчипана Яиром – первоклассный мойщик посуды. И при необходимости, если только будут платить по профсоюзному тарифу, еще и домашний работник. Этакий мастер на все руки». Яиром отвел взгляд. «А что еще может ожидать в жизни? Разве я похож на преподавателя?» «Совсем не похож. А на чиновника?» «Уж точно нет. Может, на менеджера? Или мелкого предпринимателя? Или, страшно сказать, на крупного?» «К сожалению, нет, дорогой Винчипане». Джакомо оставил шутливый тон. «А в самом деле, что ты думаешь о своем будущем? Как его себе представляешь?» Яиром тоже перестал улыбаться. «Понятия не имею. Ничего не представляю». Джакомо снял резиновые перчатки и пошел мыть руки. «А про меня что скажешь?» «О, тут масса вариантов. Даже генералом могу тебя вообразить. Или кардиналом». Физиономия, которая годится на все случаи жизни. Сойдет в любом деле. Яир мне ответил. Он держал в руках тарелку и, казалось, внимательно рассматривал ее. «Скажи мне правду, Джакомо. Ты не хотел, чтобы я пришел сюда, потому что стыдился, что увижу тебя за таким занятием?» «Нет, просто работа — это не спектакль. Скажи правду, Джакомо. Ты должен сказать всю правду до конца. Ты боялся предстать таким, какой ты есть, неприкрытым толстой броней самолюбия?» Джакомо сильно покраснел, но не захотел спорить и промолчал. Он снял халат и начал переодеваться. «Я заслуживаю только молчания. Друзья. Да, но не равные. Так ведь?» «Оставь, Яиром. Пойдем отсюда». На улице стоял густой туман. Некоторое время они шли молча. Наконец Яиром предложил. «Сейчас еще только 10 часов. Может, пойдем куда-нибудь?» «Я хочу домой. Мне нужно выспаться». Яиром направился было в другую сторону, но остановился, услышав, что друг зовет его. «В чем дело?» Джакомо стиснул губы, глядя на Яирома. Наконец сказал. «Уже некоторое время все думаю и думаю об этом. Хотел бы ты войти в нашу лигу?» У Яирома чуть не вырвалось восторженное «да». «Посмотрим. Не уверен, окажусь ли я на высоте». «Ты же видел, до уровня мойщика посуды на кухне ты дойдешь без труда». «Конечно. А что еще я должен буду делать?» «У нас нет обязанностей. Каждый выбирает сам, что ему делать». Яиром рассмеялся. «Разве не забавно, что именно ты, сеньор Долг, говоришь мне, что никаких обязанностей нет?» Придя домой, Джакомо постоял в размышлении перед византийской Мадонной. Потом, охваченный неодолимой сонливостью, прямо в одежде упал на кровать. Он спал глубоким сном, но благотворного отдыха не получил. Это был не столько сон, сколько состояние каталепсии или паралича. В мозгу его, словно на сцене, действовала, нагромождаясь друг на друга и гротескно видоизменяясь, множество разных образов. Обликом они походили на его близких. Мать играла на рояле, но клавиши приклеивались к ее пальцам. Отец сначала стоял к нему спиной, потом медленно поворачивался, и лицо его оказывалось голым черепом, который что-то беззвучно кричал ему. Яиром с обнаженным торсом и со связанными за спиной руками развязно смеялся, в то время как падре Белизарио хлестал его до крови волосиницей. Зато настоящим хлыстом орудовал Гельмут Вайзе, преподаватель немецкого языка, у которого несколько лет тому назад занимался Джакомо, заставляя все быстрее и быстрее бежать четверку черных лошадей, запряженных в телегу с горой трупов. Джакомо мучительно хотелось что-то сделать, но он совершенно не мог ни двигаться, ни говорить. Тем временем от скита Сан-Себастьяна, погруженного в темноту, отъехало такси, направлявшееся в центр города, и пассажир все время поторапливал водителя. Внезапно Джакомо перестал метаться и застыл, охваченный неодолимым ужасом. Он увидел Анну. В белом подвенечном платье она была необычайно красива, но лицо ее искажали злоба и ненависть. Она шла медленно и неуверенно, словно слепая, плохо ориентируясь в пространстве. Девушка приближалась к его кровати, обеими руками держа тяжелый средневековый меч. Джакомо отчасти понимал, что подобная немыслимая сцена с ее нестерпимой медлительностью могла привидеться только в кошмарном сне. Но был ли это действительно сон? Наконец, Анна, подойдя совсем близко, с трудом подняла меч, занесла его над головой юноши и уже готова была со всей силой, на какую только способна, нанести удар. Удар, который перерубил бы шею Джакома. Но вдруг она остановилась, словно кто-то помешал ей или появился в комнате. Занесенный меч замер в нескольких сантиметрах от его шеи. Анна снова прислушалась и повернулась к двери. Потом отошла и тотчас исчезла, словно призрачная тень. Настойчивый стук в дверь разбудил Джакома. Молодой человек испустил возглас облегчения. В дверях появился все тот же Ансельмо и с неизменной вежливостью сообщил, что к молодому хозяину прибыл гость. Какой-то весьма достойный господин ожидает его в гостиной. Приходя в себя, Джакомо взглянул на часы и удивился. «Но сейчас полночь!» Ансельмо пожал плечами. Он очень настаивал, утверждая, что речь идет о срочном деле. Более того, о жизни или смерти. Он выразился именно так. «Кто это? Вы знаете его?» Слуга покачал головой. «Мне кажется, однажды я его уже видел. Ах да, вот первое, что он сказал. Он ваш друг. Я поразмыслил и решил поверить ему». Джакомо поднялся с постели, поправил узел галстука и поискал другой пиджак. Человек, ожидавший его, только что приехал в такси из Кита Сан-Себастьяна. Ему можно было дать лет 40. Довольно высокого роста, длинные до плеч светло-пепельные волосы, пронзительные светло-голубые глаза, тонкие губы, острый прямой нос. К этому следовало прибавить элегантный темный костюм. Все это придавало гостю решительный и волевой вид, казалось, он так и излучал энергию. В гостиной горел чудесный камин XVIII века. Человек протянул к огню необычайно белые холеные руки. Беспокойство, терзавшее его во время поездки в такси, прошло и сменилось приятным волнением от весьма желанной встречи. Когда Джакомо вошел в гостиную, человек встретил его широкой улыбкой. Юноша, не веря своим глазам, в изумлении замедлил шаг. «Доктор Вайзе!» «Джакомо!» Наметившееся было объятие не состоялось, но его вполне заменило горячее рукопожатие. «Вы здесь?» «Когда-то мы обращались друг к другу на «ты». Что-нибудь изменилось?» «Конечно нет, Гельмут, конечно нет! Я так рад тебя видеть!» «Я тоже, и поэтому спешил сюда изо всех сил!» Джакомо изобразил вопросительный жест. «Я позволил себе приехать сюда глубокой ночью, потому что был очень встревожен. Мне показалось, у меня было ощущение, что ты в опасности. Ты ведь знаешь, я... верю в такие приметы». «В опасности?» — переспросил Джакомо, выигрывая время для раздумий. И в самом деле ему тотчас вспомнилось только что пережитое сновидение, жуткий кошмар. Призрак Анны с мечом возник из-за чувства вины, которое у Джакомо еще не прошло. Но Анна отступила, словно кто-то помешал ей или испугал. И произошло это именно в тот момент, когда появился Гельмут Вайзе. «Знаешь, несколько минут тому назад я видел тебя во сне. И вот я здесь. И видишь, было все-таки какое-то предостережение». Они расположились у камина. Гельмут попросил Джакомо погасить весь свет. «Достаточно огня». Длинные, ровно колеблющиеся языки пламени стали отличным фоном для разговора о прошлом. предстояло рассказать друг другу многое. Они не виделись уже 2 года, и для Джакома это было особенно напряженное, насыщенное событиями время. Он сильно изменился с тех пор. Порывистый подросток, увлекающийся чем угодно от футбола до старинной живописи, превратился в серьезного молодого человека. Пожалуй, даже чересчур серьезного. Говорил в основном Джакома, стараясь ничего не упустить и все более вдаваясь в детали по мере того, как приближался к настоящему моменту. А Гельмут оставался, как и прежде, внимательным слушателем, не перебивая собеседника даже во время паузы. Лишь изредка он вежливо прерывал Джакома, желая что-нибудь уточнить или выяснить какие-то подробности. Гельмут слушал с задумчивой улыбкой, но взгляд его, приобретя в полумраке металлический блеск, ни на мгновение не отрывался от лица молодого человека. Временами Джакома испытывал некоторую неловкость. Он чувствовал, что взгляд Гельмута как бы проникает в самую глубину его души, совершенно обнажая ее. И вдруг он понял, у кого еще был точно такой же взгляд, становившийся иногда столь же загадочным. У падре Белизарио. Но сходство между ними на этом не исчерпывалось. Обоих, и Гельмута, и падре Белизарио, Джакомо считал своими учителями и духовными отцами. Один наставник сменил другого, но произошло это так естественно, что молодой человек задался вопросом, не знакомы ли они? Настолько удивило его неожиданное открытие. После некоторого раздумья Джакомо решил, что тот пытается вспомнить, но не может. Гельмут покачал головой в знак отрицания, но добавил, что охотно встретился бы с монахом. Когда Джакомо уже заканчивал свой рассказ, Гельмут обратил его внимание на одно обстоятельство. «Восставшие меченосцы и ливонская ветвь тевтонских рыцарей», — произнес он, как бы размышляя вслух. «Действительно, история повторяется». Десятилетиями человечество опасалось атомной войны, а бояться нужно совсем другого. Просто невероятно. Что? Опасаться нужно этнических конфликтов и религиозных войн. Опять! Затем Гельмут вдруг резко спросил. Кто такой этот профессор Борги? Я уже сказал, тебе очень странный человек. Похоже, он обладает... паранормальными способностями? Я не так выразился. Я хотел спросить о другом. Ты полагаешь, его действительно интересуют исторические расследования? Или же за этим скрывается поиск чего-то иного, что он не хочет открывать тебе и твоему другу? Вопрос не стал для Джакома неожиданностью. Падре Белизарио тоже предупреждал об этом и почти теми же словами. «Чего-то иного? Но чего?» Вместо ответа Гельмут поднялся. «Покажи рисунок, который так поразил тебя». Они прошли в гостиную, где находилась графика. Казалось... Рисунок не произвел на Гельмута никакого впечатления, возможно, потому что в теперешнем виде он ничем не отличался от прочих архитектурных эскизов Пиранези. Кроме антиквара Музиани, кто еще видел этот рисунок? Я Иром. А еще? Борги, падре Белизарио? Нет, им я только рассказывал о нем. Тем временем... Гельмут рассматривал даты, обозначенные на обороте рисунка, но видно было, что и они нисколько не волнуют его. А с другой стороны, как он отнесся к рассказу Джакома о цепи необычных событий? Он сохранил невозмутимость, не удивился, не задал никаких вопросов. «Гельмут, по-твоему...» «Есть какая-нибудь связь между исчезновением храма на рисунке и появлением названия на карте?» «Ты полагаешь, это имеет отношение к убийству Анны?» «Возможно. Но почему ты всегда отвечаешь вопросами?»